Не надо думать, что таковы только закавказские республики. Их перегнала в этом отношении советская Средняя Азия. Возьмем для примера самую развитую из среднеазиатских республик – узбекскую. Весной 1967 года я был в Ташкенте в качестве представителя Советского комитета защиты мира, сопровождая группу видных западно-германских гостей комитета. Нас приняла уже упоминавшаяся в главе 3 член ЦК КПСС Едгарна Срединова, председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. На Срединова не старая узбечка в лиловом платье медленно, низким голосом рассказывала нам о счастливом социалистическом Узбекистане, и выглядела она как мудрая мать республики. Когда немецкие гости распрощались и вышли, на Срединова переменилась. Она деловито спросила у нас, удалась ли ей речь. С видимым удовольствием выслушала комплименты, энергично жестикулируя, сказала, что следует показать немцам в Ташкенте, а чего не следует, и потом с наслаждением произнесла: «Теперь пойду на заседание президиума расстреливать и миловать». Тогда я еще думал, что радость ее всего лишь выражение чувств сатрапки, дорвавшейся до власти над жизнью и смертью людей. Я еще не знал, что за помилование на Срединова брала взятку 100 тысяч рублей. Так что наслаждение испытывала от получаемого бакшиша. Что случилось с Насрединовой? Отдали под суд? Нет. Она поднялась еще выше по номенклатурной лестнице. Стала председателем Совета национальности Второй палаты Верховного Совета СССР. В следующий раз я встретил ее во время парада 7 ноября на гостевой трибуне Красной площади около Мавзолея. Позже она стала замминистра промышленности строительных материалов СССР. Номенклатура не наказывает своих членов за взяточничество и прочие преступления как таковые. Если кто-нибудь из номенклатурщиков получает наказание, все понимают, что просто он проиграл в какой-то интриге, и против него используется обвинение в преступлении. Впрочем, даже уголовные наказания номенклатурщика, если до этого доходит, обычно бывает весьма легким, и если его приговаривают к лишению свободы, то отправляют в созданную специально для такой цели привилегированную колонию для ответственных работников. Даже отбывая наказание за преступление, номенклатурщик не должен смешиваться с обычными советскими гражданами. Ласково спасая от наказания взяточников из своей среды, номенклатура злобно наказывает тех, кто осмеливается их разоблачать. Так, по указанию Московского горкома КПСС, органами КГБ было сооружено дело о злоупотреблении служебным положением на начальника Московского ОБХСС, отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Гришина, добившегося отдачи под суд крупного взяточника Галушка, первого секретаря Куйбышевского РК КПСС города Москвы и члена бюро горкома партии. Гришин был арестован и осужден. Симис, бывший долгие годы адвокатом в Советском Союзе, описывает случай из своей адвокатской практики, когда тракторист, член партии, выступивший с разоблачением лихоимства директора деревоперерабатывающего завода, был по указанию первого секретаря райкома КПСС не только выгнан из партии и с работы, но отдан под суд за клевету. Во время суда набравшиеся смелости рабочие из завода подтвердили слова тракториста, но он все-таки был осужден, и никакие заявления в ЦК КПСС и прокуратуру СССР ему не помогли. В Советском Союзе никто этому не удивляется. Удивились бы, если бы было иначе. Ведь даже на самой верхушке класса номенклатуры, где привилегии фактически безграничны, не обходится без взяточничества и казнократства. Бывшая долгое время членом президиума и секретарем ЦК КПСС Екатерина Фурцева, спущенная затем на пост министра культуры СССР, выстроила в начале 70-х годов под Москвой на деньги министерства роскошную дачу. Рассказывали, что член ЦК КПСС, директор Института мировой экономики и международных отношений ИММО Академии наук СССР, академик Иноземцев, последовал ее примеру. А чего стесняться? Ведь даже в хрущевское время член президиума и секретарь ЦК КПСС Фрол Козлов, считавшийся вторым лицом в руководстве после Хрущева, как выяснилось, брал взятки за назначение на руководящие посты, прекращение судебных дел и прочие услуги. Брал он деньгами и драгоценными камнями через посредство своего приближенного Смирнова, председателя исполкома Ленинградского горсовета. Но это в застойные времена. А как обстоит дело во времена перестройки и гласности? «Узбекское дело» ответило на этот вопрос. Пока следователи Гдлян и Иванов разоблачали взяточничество узбекских номенклатурщиков, в Москве взирали на это спокойно. Ведь происходило разоблачение назначенцев Рашидова, деятеля брежневской поры. Но вот, возомнив, что им все можно, ретивые следователи переступили границу дозволенного. Появились в их материалах имена членов Горбачевского политбюро и секретарей ЦК КПСС. И сразу все изменилось. Прокуратура СССР занялась не взяточниками, а следователями. Их обвинили в недозволенных методах ведения дела. Сознававшиеся взяточники, как по команде, отказались от своих признаний, и суды стали их оправдывать. Но ведь у этих людей действительно были изъяты миллионы рублей. Такие суммы они не смогли бы и за 10 жизней накопить из своей зарплаты, даже не тратя из нее ни копейки. Однако вопрос об источнике миллионов никого не интересовал. Велено было клеймить Гдляна и Иванова, посягнувших на честь высших лиц в номенклатуре. Нельзя на нее посягать. В номенклатуре все дозволено, и номенклатурщику все дозволено, пока он действует в интересах своего класса.